«Никуда я больше не пойду», — с горечью перебила его лисица. «Мир уже забрал все, что у меня было. С меня хватит». Оха даже подумывала, не совершить ли ей рванц, ритуальное самоубийство, разорвав собственный живот зубами. И все же что-то удерживало ее, скорее всего, мысль о том, что в запределье на подобный поступок посмотрят неодобрительно. В конце концов она решила, что такой выход допустим лишь для лис, попавших в беспощадные металлические тиски капканов или западни. Те, кому опостылила жизнь, должны смириться. Страждущие телом, попавшие в неволю, имеют право свести счеты с жизнью, страждущие духом обречены терпеть. И Оха, пересиливая себя, продолжала жить. Как и многие лисы до нее, она часто задумывалась над природой удивительного чувства, именуемого печалью. «Откуда она, печаль?» — размышляла Оха. «Приходит ли она в душу из мира, полного жестокости и несправедливости? Или же каждая лиса рождается своей печалью в душе, с печалью, которая дремлет до времени, пока невзгоды не разбудит ее?» А в усадьбе еще одно существо не находило себе покоя, пылая жаждой мести. Сейбр Риджбек был вне себя от ярости. Какая-то жалкая лисица ухитрилась провести его, избежать его смертоносных челюстей. «Я запомнил этот запах, на всю жизнь запомнил», — твердил себе пес. «И чего бы мне это ни стоило, я поймаю эту мерзкую тварь и разорву на клочки от носа до хвоста. Пусть она одурачила меня, ей это даром не пройдет. Скоро она узнает, что такое собака, настоящая собака». Клятва была принесена, страшные обещания даны. И один из противников неминуемо должен был умереть. К несчастью для Оха, она оказалась для грозного Риджбека не просто ускользнувшей добычей. Она заставила пса выказать слабость, которой он стыдился больше всего. Неистребимый инстинкт повиновения хозяину, такого унижения он не мог забыть. Стыд за себя нередко превращается в ненависть к свидетелям бесчестия, и Сейбр возненавидел Оха всей душой. Теперь Оха и все ее соплеменники стали для него заклятыми врагами. В жарких странах, под палящим солнцем, свирепый Риджбек выслеживал львов, вместе с другими псами набрасывался на леопардов и убивал их. По приказу у хозяина настигал темнокожих людей, пытавшихся спастись бегством, и перегрызал им горло. И вдруг какая-то тварь, чуть больше кошки, вышла из столкновений с ним целой и невредимой. Для столь прославленного охотника это было неслыханным оскорблением. Оскорблением, которое можно смыть только кровью. Часть вторая. Побег из Бедлама. Глава 7.